Белые лица. Я цепляю ребенка на спину, и мы без проблем проходим паспортный контроль. Затем сразу вижу маму и Ханса Петера, ее мужа. Радость переполняет всех. Напирай с интересом смотрит на белые лица. По дороге в Бернский Оберланд я замечаю беспокойный мамин взгляд. Дома мы первым делом принимаем ванну, наконец-то горячую ванну. Мама купила маленькую ванночку для Напирай и делает всю работу за меня. Я сижу в горячей воде минут 10, и тут у меня начинает чесаться все тело. Язвы от украшений Масаи на ногах и руках дают о себе знать. Они открылись и гноятся. Они плохо заживают во влажном климате. Я вылезаю из ванны и вижу, что все тело покрыто красными пятнами. Мама в ужасе. Напирая кричит, ее тело тоже, все в красных гнойничках и ужасно чешется. Поскольку мама панически боится всякой заразы, на следующий день мы записываемся на прием к дерматологу. Он поражен. Его вердикт — чесотка. В Швейцарии это редкое заболевание. Суть его в том, что под кожу заползают клещи, которые, когда им становится жарко, начинают забираться глубже, вызывая тем самым сильный зуд. Конечно, врач недоумевает, откуда у нас эта болезнь. Я рассказываю об Африке. Глядя на мои язвы, которые уже почти на сантиметр ушли в плоть, дерматолог предлагает мне пройти тест на СПИД. Хотя меня и охватывает ужас, я готова. Он дает мне несколько бутылочек с жидкостью для применения 3 раза в день от чесотки и говорит, что через 3 дня я могу узнать результаты анализов. Эти дни стали тяжелейшими в моей жизни. Первый день я много отдыхаю, и рано вместе с Напирай ложусь спать. На второй день вечером врач сам звонит мне. С трепетом снимаю трубку. Врач извиняется за поздний звонок, но хочет облегчить мое ожидание и говорит, что тест отрицательный. Я не могу сказать больше, чем спасибо. Однако, когда я произношу это слово, чувствую, что заново родилась. Я ощущаю огромный прилив сил. Теперь я знаю, что способна преодолеть и последствия гепатита. Каждый день я понемногу увеличиваю количество жирной пищи и ем все, что с любовью готовит мне мама. Время тянется медленно, потому что я все-таки не чувствую себя здесь дома. Мы много времени проводим на улице, навещаем мою заловку Джелли, гуляем с Напирай по первому снегу. Ей очень здесь нравится, но она не любит все время одеваться и раздеваться. Через 2,5 недели мне становится ясно, что я не хочу оставаться дольше Рождества. Но первый свободный рейс, на который я могу купить билет, только 5 января уже нового 1990 года. Так что меня не будет дома почти 6 недель. Мне трудно прощаться, потому что понимаю, скоро мне снова придется рассчитывать только на себя. Я возвращаюсь с багажом весом почти 40 килограммов. Я накупила и шила для всех огромное количество одежды, плюс еще везу наши с Напирай рождественские подарки. Их много, и они замечательны. Среди них подаренный братом слинг, в котором я теперь могу носить дочку на спине.